Цыган. Юрий Домбровский. 1909-1978. Бросается в глаза некая двусмысленность, половинчатость, странность положения этого автора в русской литературе. Домбровский — один из самых сильных прозаиков XX века, что по нашим, что по западным меркам. Он написал достаточно и на достаточном уровне, чтобы числить его в первых рядах. «Факультет ненужных вещей» печатался во время перестройки одновременно с «Жизнью и судьбой», «Доктором Живаго», «Колымскими рассказами», и не только не терялся на этом фоне, но во многих отношениях выигрывал. Стихи Домбровского немногочисленные, общим числом до полусотни, и крайне редко издаваемые, заставляют говорить о нем как об оригинальнейшем поэте, сочетающем балладный нарратив с отважным метафорическим мышлением. Обычно уж одно из двух, либо человек умеет рассказывать истории, либо у него все в порядке с образностью. Публицистика его, филологические изыскания и рецензии написаны увлекательно и уважительно, что опять-таки в нашей традиции почти несочетаемо. При этом он был силач, женолюб и алкоголик, человек большой доброжелательности и внутренней свободы. В общем, у него как-то все очень хорошо. Я назвал бы его, наряду с еще двумя-тремя авторами, своим идеалом писателя и человека. И в совокупности все это привело как раз к традиционному местному результату — отсутствие главной составляющей отечественного успеха, а именно потаенной или явной ущербности — привело к странному полулегальному существованию, к полупризнанию, к пылкой любви немногих и почтительному равнодушию большинства. Никого не хочу побивать Домбровским, он бы этого не одобрил, но... Гроссмана знают не в пример лучше и уважают больше, говорят о нем с придыханием, хотя сыпучая, панински говоря, проза жизни и судьбы с демонстративной толстовской претензией не идет ни в какое сравнение с горячей и густой живописью «Факультета» или «Хранителя древностей», с их очаровательной иронией и действительно внезапными, в отличие от гроссмановских, эссеистическими обобщениями. Человеконенавистническая и безбожная, беспощадная к читателю проза Шаламова вызывает исключительно сильные чувства, но и самый ярый поклонник Шаламова готов усомниться в их душеполезности. Тогда как Домбровский к читателю милосерден, он умудрился о следствии и тюрьме 37-го написать смешно, а на ужаснейшем не стал сосредоточиваться, хотя ничего не забыл. И с многим, и очень со многим, о чем и писать не хочу. Иногда мне кажется даже, что эмоции, вызываемые рассказами и романами Домбровского, умиление, восторг, гордость за человечество, более высокого порядка, чем шаламовская ледяная антропофобная ненависть. Статьи и рассказы Домбровского о Шекспире, в особенности блестящая аналитическая работа, адресованная итальянским читателям, должны бы померкнуть на фоне пастернаковских студий, но не меркнут, ибо особенности шекспировской стилистики с ее коренным британским сочетанием грубости и тонкости, неотесанности и барочности, избыточности и прицельности — отслежены у него даже нагляднее и не уступают пастернаковскому открытию о шекспировском ритме. Но все эти авторы о Домбровском либо не знали, как Пастернак, либо уважали его несколько вчуже, как Шаламов. Иногда начинает казаться, что нехарактерное признание из гениальных стихов 1957 года, и думаю, как мне не повезло, не временная слабость, а вполне объективный диагноз. То есть даже если он так думал в немногочисленные и худшие свои минуты, то у него были все основания, и применимо это не только к его человеческой судьбе. Две отсидки, травматическая эпилепсия, в конце концов его, 70-летнего, убили в подстроенной драке. Но и к литературной, посмертной. Ведь как увлекательно читать Домбровского, какая интересная книга тот же «Факультет», с его подробным и веселым прослеживанием кафкианской логики процессов, с его ослепительными красавицами и философствующими стариканами, с алматинским солнцем, щедро и жарко освещающим все на этом огромном полотне, но многие ли его толком читают? Поистине, в русском читателе есть скрытый мазохизм. Он не доверяет тому, что интересно. Ему непреодолимые препятствия подавай. Много ли в русской прозе таких рассказов, как «Леди Макбет» или «Ручка-ножка-огуречек»? Много ли в русской поэзии таких стихов, как «Апокриф Амнистия», которую почти невозможно не запомнить наизусть с первого прочтения? А теперь вспомните, часто ли вы слышали и читали о Домбровском в последнее время? Много ли знаете о его судьбе и видели ли хоть одну филологическую диссертацию либо биографическую книжку, посвященную ему? Я думаю, тут дело вот в чем. Путь Домбровского в русской литературе очень уж отделен, нетипичен. Эволюция его пошла по непредусмотренному сценарию, он из другой парадигмы, что ли, ни варяг, ни хазар и ни коренное население, если возвращаться к собственной терминологии. И отсюда становится понятна одна его ненавязчивая идея, которой он возвращался к старости. Правда, в его случае и о старости можно говорить с натяжкой. Как многие лагерники, он словно законсервировался, зубов лишился еще к 40, а волосы оставались черные, как вороново крыло, и не редели. Выпить мог больше любого молодого собеседника и дрался безжалостно. Так вот, в замечательной статье Марлена Каралова «Четыре национальности Юрия Домбровского» утверждается, что в конце 50-х, после возвращения, Домбровский называл себя русским, прежде то иудеем, то поляком, а в 70-е развивал экзотическую версию о своем цыганстве, сочинив для нее вдобавок метафизическое обоснование в статье «Цыгане шумную толпой». Он подрабатывал популяризаторскими текстами для АПН. «Там цыганство заявлено как позиция», — замечает Каралов. «Позиция принципиально третья. Цыгане не коренные и не пришлые, и не участвуют в их вечном споре. Цыгане везде. Они вольные певцы, да вдобавок робкие и добры душою, что не мешает им понемногу конокрадствовать». В цыганы Домбровский справедливо зачислял Пушкина, отчасти Толстого и Лескова. Вероятно, его убежденное русачество 50-х имело примерно ту же природу, что окуджавское намерение вступить в партию в 1956 году. Обоим показалось, что Россия, наконец, выходит на ровную светлую дорогу. Прошлое прошло, можно будет жить и так далее. Для нормального, неподпольного человека соблазн труда со всеми сообща и заодно с правопорядком всегда актуален. И Окуджава, и Домбровский очень быстро все поняли. Окуджава радовался, когда первичная писательская организация в 1972 году его исключила из КПСС. И огорчался, когда горком испугался и писательского решения не утвердил. Домбровский в 70-е снова перестал называть себя русским и придумал легенду о далеких цыганских корнях. Я думаю, здесь корень проблемы, то есть в самом деле некий третий путь. Приняв национальность, вещь невыбираемую и, в общем, вторичную, в качестве этической метафоры, мы обозначим неповторимую особенность Домбровского. Его эволюция, его реакция на нечеловеческий и зачеловеческий опыт идет не по традиционным местным сценариям, которые представлены в наиболее наглядном варианте Солженицыным и Шаламовым. Путь Солженицына — вывод о благотворности страдания и, в конечном итоге, о необходимости сильной государственности. Добро должно быть сильно, чтобы не повторилось чудовищное советское зло. Альтернатива Ленину — Столыпин. Альтернатива варварской модернизации — добрая консервативная архаика. У нее свои риски, но Солженицын предпочитал их не замечать. Путь Шаламова — уверенность в том, что лагерный опыт не может быть благотворен ни в каком отношении. Любая государственность есть насилие и мучительство. Человечество — проект неудавшийся. Об этой радикальной жажде обновления, культурного, религиозного, даже антропологического, мне приходилось уже писать применительно к Шаламову, и эта позиция оставалась у него неизменной с ранней юности, до всякого опыта. Скорее уж, этот опыт служил ее позднему обоснованию. В конце концов, страдание редко меняет человека. Обычно он выходит из испытаний, если вообще выходит, лишь укрепив свои априорные представления. В этом смысле наиболее точен Шоу, сказавший, что Уайльд вышел из тюрьмы неизменившимся. И в самом деле, все, что сказано в балладе Рейдингской тюрьмы, есть уже в «Счастливом принце». Все это христианство, несколько приправленное и искаженное мазохистским эстетством Соломеи, жертвенной гибелью за красоту. Солженицын и до ареста был государственником, Шаламов и до Колымы был радикальным революционером-атеистом, Домбровский и до двух своих лагерных сроков, и даже до ранней 1933-й высылки в Алма-Ату был вольным певцом, бродягой-одиночкой, с начисто отсутствующим инстинктом самосохранения. Ни для кого не секрет, что условно-варяжской ментальности ближе Солженицын, а условно-хазарской, которая к еврейству далеко не сводится, Шаламов, русейший из русских со священскими корнями. Да ведь и большинство русских радикальных революционеров были беспримесно местными и опирались в своем радикализме не на Троцкого, а на Циолковского с Федоровым, да Бакунина с Кропоткиным, на странную смесь анархизма и космизма, которую при внимательном изучении можно проследить и у Шаламова. Домбровский путь совершенно иной, и не мудрено, что он поддерживал вполне дружелюбные отношения с непримиримо не любившими друг друга Шаламовым и Солженицыным. С первым попросту дружил, второго уважал на расстоянии, но уверен, если бы Солженицын вообще был склонен к неформальному общению, Юрий Осипович и с ним нашел бы общий язык. В чем состоит эта цыганщина? Попробуем проследить ее составляющие. Это тем более важно, что случай Домбровского в общем единичен. Цыгане и так-то количественно немногочисленны по сравнению с русскими и евреями. И, может быть, именно потому тема цыганского геноцида почти не отражена в литературе. А ведь Гитлер истреблял цыган так же поголовно, как евреев. Об этом, в сущности, написана одна приличная книга, и то косвенно. «A Brief Lunacy» Синтии Тейр очень рекомендую. Домбровский мог бы повторить самоопределение Хлебникова, а таких, как я, вообще нет. Ученики отсутствуют, и современников, кажется, ближе всего был ему упомянутый Окуджава. Из последователей не знаю даже, кого и назвать. С чьих страниц еще бьют такие снопы света, так хлещет радость, так смеется мир? И все это написано так, что опыт автора читателям чувствуется и учитывается. Домбровский умел как-то это в проговорках протащить, так что солнце еще ярче по контрасту. У него и прототипа нет в русской литературе. Вырос ниоткуда, торчит одиночкой, генезис неясен. Стихи его мало похожи на творчество других тогдашних замечательных аутсайдеров — Липкина, Тарковского, Штейнберга, хотя формальные сходства прослеживаются. У Домбровского нет их классичности, холодности, некоторого ассирийского герметизма, которого набрались они в своих восточных переводах. Он гораздо менее пафосен и более открыт. Нет и блоковской самоцельной музыкальности, все очень по делу. Сам он часто формально и содержательно отсылается к Лермонтову и роднит их, пожалуй, сознание силы. Но Домбровский начисто лишен лермонтовского демонизма. Пожалуй, поставить рядом с ним действительно некого, разве что в Пушкине что-то такое было, но в Пушкине ведь есть все. Домбровский уникален, как уникальны в мировой культуре цыгане, следы очень древнего и очень странного народа. Были, наверное, и другие такие, но не догадались скитаться и поголовно вымерли, а эти как-то ушли. Одна из доминант мировоззрения Домбровского — врожденное отсутствие страха. Даже в последнем рассказе «Ручка-ножка-огуречек», где он предсказал собственную судьбу, повествователь боится не того, что нападут ГБшные урки, а того, что не сумеет как следует отбиться. Метафизика страха в русской литературе — тема отдельная. Вот бы о чем диссеры писать, а мы тут ее коснемся бегло. Но вообще русская литература очень много боится и есть чего. Это не легкий, развлекательный, в сущности, страх готических историй. И даже не тяжелый, но смиренный и покорный страх Кафки, а трепет бунтаря, обреченного на вечное преодоление себя. Он иначе не может, уважать себя не будет, и как следствие лишится творческой способности, а значит, приходится вставать и делать шаг, ничего не попишешь. Но он слишком знает, что будет, и понимает даже, что никто не оценит, а тысяча не сделавших никакого шага еще и возненавидит, а потому никаких утешений, кроме сознания своей правоты, у него нет. Да и с сознанием правоты проблемы. Кому-то этот страх необходим для игры и самоподзавода, как Синявскому. Вот кто отчасти близок к Домбровскому, в том числе и польскими корнями. Тот же авантюризм, вызов, примат эстетического. У кого-то, как у Бориса Ямпольского, он становится главным содержанием жизни. Кстати, у поздних абериутов тоже. Ну, не страх, но осторожность, постоянный расчет. Но ведь и у Солженицына много этой оглядчивости. У Домбровского ее нет начисто. Когда надо драться, он дерется, причем как цыган, без правил. «Меня убить хотели эти суки, но я принес с рабочего двора два новых навостренных топора. По всем законам лагерной науки пришел, врубил и сел на дровосек. Сижу, гляжу на них веселым волком. Ну что, прошу, хоть прямо, хоть проселком. Домбровский, говорят, ты же умный человек. Ты здесь один, а нас тут посмотри же. Не слышу, говорю, пожалуйста, поближе. Не принимают сволочи игры, стоят поодаль финками сверкая, и знают, эта смерть сидит в дверях сарая, высокая, безмолвная, худая, сидит и молча держит топоры. Как вдруг отходит от толпы чеграш, идет и колыхается от злобы. Так не отдашь топор мне? Не отдашь. Ну, сам возьму. Возьми, возьму, попробуй. Он в ноги мне кидается, и тут, мгновенно перескакивая через, я топором валю скуластый череп, и поминайте, как его зовут. Его столкнул, на дровосек сел снова, один дошел, теперь прошу второго. Сравните в ручки ножки огуречики. Он подошел к столу, открыл ящик, порылся в бумагах и вынул финку. С год назад с ней на лестнице на него прыгнул кто-то черный. Это было на 9-м этаже, часов в 11 вечера, и лампочки были вывернуты. Он выломал черному руку, и финка вывалилась. На прощание он еще огрел его 2 раза по белесой сизо-красной физиономии и мирно сказал: «Уходи, дурак». Что-что, а драться его там научили основательно. Финка была самодельная, красивая, с инкрустациями, и он очень ею дорожил. Он сжал ее в кулаке, взмахнул и полюбовался на свою боевую руку. Она, верно, выглядела здорово. Финка была блестящая и кроваво-коралловая. Посмотрел сейчас и я на эту боевую руку и понял. Ближайший к нему все-таки Лимонов, конечно. Та же нежность, умение ценить прелесть мира и его краски, то же бродяжничество, элегантность, веселье и совершенная безбашенность в экстремальной ситуации, и та же равная одаренность в стихах и прозе. Другая составляющая этой литературной и этической цыганщины задана уже в ранних текстах Домбровского. Это эстетизм, конечно. Не эстетство, а именно эстетизм, который в идеале сводится, по-моему, в прицельной способности замечать в мире главным образом прекрасное, в сосредоточенности на нем. Вот ведь что еще очень важно в позиции Домбровского. Для Солженицына лагерь — горнила, кузница, точка преображения. Для Шаламова модель мира, невыносимо сгущенная, более откровенная, но в целом он и в мире видит только это. Насилие, ужас, все под прикрытием лицемерия. Для Домбровского же лагерь — досадное препятствие на пути вольного странника. Это есть, и мир в значительной степени из этого состоит, но фиксироваться на этом нельзя, не нужно. Это как в гениальной реплике Юрия Живаго. «Смерть — это не по нашей части. Она есть в мире, она играет в нем немалую роль, но это не сущностное, не наше». Может быть, это мировоззрение наиболее целостно описано у Грина в «Отшельнике виноградного пика». И не зря Домбровский любил Грина, и не зря столько же пил. Чтобы поддерживать себя в этом бесстрашном, жизнелюбивом, любующемся состоянии, нужно много пить, И вообще, скольких гадостей и подлостей не было бы совершено, если бы все мы были слегка под шафе, слегка, а не слишком. И третья составляющая этого мировоззрения, неразрывно связанная с предыдущей, — женолюбие, культ женской прелести. Один из лучших женских рассказов о любви — «Хризантемы на подзеркальнике». Но у Домбровского ведь и в романах нет ни одного непривлекательного женского образа. Не считая, конечно, самой леди Макбет в замечательном рассказе. И то этим абсолютным злом он отчасти любуется. Очень уж законченный, совершенный в своем роде случай. У меня, на что я спокойная, все сердце вскипело на него глядя. Ходит дохляк, книжечки читает, зудит себе под нос невесть что. Я за свое самолюбство убью и на каторгу пойду. А он что? Ни стыда, ни совести, наплю ему в глаза, все будет божья роса. Вон, видишь, какие у меня зубы. Живьем слопаю, как только узнаю, так ты и помни. Еще кое-что есть в нем, и это, пожалуй, наиболее привлекательно, если не брать в расчет художественный талант, золотой запас, которым все это обеспечено. Ведь без таланта, без певчего голоса, не может быть никакого цыгана. Не будь Домбровский прежде всего превосходным писателем, экономным, точным, пластичным, замечательным умением дать героя тремя фразами, с безупречным поэтическим слухом, он, может, и не сохранил бы себя в такой беспримесной чистоте. Но помимо таланта, который дается от Бога и, собственно, авторской заслугой может считаться лишь в той степени, в какой автор смог не скурвиться и себя сберечь, в людях этого редкого типа особенно привлекательно милосердие, сострадание, ненависть к бессмысленному мучительству. И «Амнистия» — одно из самых сострадательных, самых религиозных русских стихов, когда-либо написанных. Как открыты им двери хрустальные в трансцендентные небеса. Как, крича, напирая и гикая, до волос в планетарной пыли, исчезает в них скорбью великая, умудренная сволочь земли. Вот этой умудренной великой сволочи он готов сострадать, а мелких шавок крушит, не особенно замечая. Домбровский жалеет всех, убитого в драке соседа, пьяницу, кутенка, самого его, чуя защитника, обожали звери, и даже не поддающийся дрессировке дикий кот жил у него дома как домашний. Тоже цыганская черта — ладить со всяким зверьем, договариваться с ним на его языке. «Полноте!» — вскричит читатель. «А как же его фанатичная преданность закону, культ римского права, юридическая дотошность на фоне цыганского правового нигилизма? Как же записки мелкого хулигана и вся юридическая процессуальная часть факультета, который, собственно, как раз о ненужных в эпоху террора, но важнейших вещах, о законе?» А я отвечу, но эти цыгане чтут закон. И жизнь их регламентирована строжайшими, тончайшими установлениями, о которых посторонние понятия не имеют. Просто главная цель этих законов — не унижение и не мучительство, не подчинение или шантаж, но упорядочение жизни. Законы табора — законы свободных людей. И свобода у них не исключает порядка, поскольку порядок этот органичен. Так всегда в вольных сообществах. Отсюда законопослушность Домбровского, его нравственная щепетильность и неизбежные в условиях насильственного, угнетающего государства столкновения с его так называемым законом на каждом шагу. Он уже и в 70-е умудрился загреметь на 15 суток и написал подробную официальную жалобу, как раз те самые записки мелкого хулигана. И вообще в последние годы писал очень много жалоб и кляуз, не только по собственному поводу, добиваясь справедливости. В отдельных частных случаях добивался. Другого способа заставить работать отечественную юридическую систему, в которой все прописано правильно, да вот практика подкачала, он не видел, его, может быть, нет. Не считать же единственным способом такой борьбы смену милицейского начальства, которое мы только что были потрясенными свидетелями. Но означает ли это, что в милиции станет больше законности? Законность бывает там, где люди собрались для жизни, а не для взаимного угнетения. Вот Домбровский и понимал, что это такое. Большое счастье, что он у нас был. Большое несчастье, что он так погиб. Но где вы видели цыгана, умирающего в чистой постели? Погиб, как герой в драке. После выхода факультета они, давно ему звонившие, подстерегли у входа в ЦДЛ и избили до полусмерти. Их было больше. Но он им тоже хорошо навалял. До сих пор при одном его имени трясутся. Кажется, Непомнящий описывает один диалог с ним в людном московском шалмане, где, по уверениям Домбровского, подавали совершенно исключительные котлеты. «Котлеты были как котлеты», — недоуменно замечает рассказчик, не привыкнув еще тогда, видимо, к спасительной манере Домбровского гипертрофировать все прекрасное, да пусть хотя бы только не ужасное. Домбровский стремительно опустошает бутылку, запивая пиво водкой. «Юра, не гони ты так, я все-таки не могу, как ты». «Да вы все них не можете, что я могу», — сказал он просто. И невозмутимо продолжил объяснять, почему Шекспир лично играл тень отца Гамлета.